Глава 7. Измениться, а не изменить. На самом деле легко сказать «измениться». Но как это сделать? Разглядываю себя в зеркале критично. Да уж, тут никто не виноват, кроме меня самой. Я ведь видела, что поправляюсь. Но считала, что это нормально. Я же принимала гормональные препараты по рекомендации доктора. Хотела подготовиться к зачатию. Родить ребенка. Поэтому и с работы ушла. Была уверена, что муж будет любить меня любой. Ведь мы вместе принимали решение стать родителями. Когда Семён так изменился? Почему? Или я оказалась так слепа, что не заметила? Он всегда был таким. У меня нет времени на рефлексию и переживания. Я должна действовать. И начать прямо сейчас. Достаю телефон, открываю поиск. Мне нужно приготовить на ужин что-то полезное и диетическое. Для себя. А Семён? Пусть ест то, что я подам. Еще чего. Буду я для него отдельно стараться. Не нравится? Пусть ужинает с этой своей. Так, минуту. Но я ведь... Я не уверена точно, что у них связь. Да, я видела, как они вышли из машины и пошли в клуб. Да, они смеялись. Его рука была у нее на талии. Но это не значит, что... Нет, я не такая дура, я понимаю, что, скорее всего, они... Как же противно это произносить, даже мысленно. Любовники. Какая гадость. Но я должна узнать точно. Быть уверенной. Что если эта хитрая змея Тати подстроила все специально? Она могла. Она даже Ингу могла использовать. Инга, конечно, мне ближе. Она за меня. Но у Тати хватило бы наглости ее подставить. Сначала рассказ о тайном богатом любовнике. Потом эта карта у моего мужа. Что если Наташа сама все это просчитала? Обдумываю свои дальнейшие действия, пока готовлю ужин. Салат и куриные котлеты на пару. Идеально для меня. Не удивляюсь тому, что Семён приходит поздно. Обнимает меня, клюет в щеку. Терплю. Я должна не показывать то, что знаю все о его походе в клуб. Смысл? Даже если я скажу, что видела, он будет оправдываться, отнекиваться. Придумает какую-нибудь историю. Это все лишнее. Но я придумала, как я могу все узнать. Дорогая, это что? Милый, я подумала. Мне на самом деле стоит взяться за себя. Чуть-чуть похудеть. Поэтому я решила начать с диеты. А я чем провинился? Ты меня будешь кормить этой гадостью? Дорогой, но ведь и тебе надо быть в форме. Но я и так. Не злись, Семён. Да, сейчас ты в форме. Но тебе уже за 30. Знаешь, как это быстро бывает? Раз — и все. Животик, как у скуфа. Что? Он смотрит на меня, как на умалишённую. А я держу улыбку, вспоминая, как он смотрел на Тати. Козёл. Нет, конечно, это не было подстроено. Мой муж был с ней по собственной воле. И кто знает, что они делали там, в этом закрытом клубе. И после. Крутили педали на велотренажёре. Или тренировались в горизонтальной плоскости. Бесит. Просто в ярость прихожу, когда вспоминаю эту сладкую парочку. И меня несет. Начинаю рассуждение, держа в руках длинный зеленый огурец. Семочка, нужно начинать следить за здоровьем прямо сейчас. Учитывая твои проблемы на работе. Я заметила, ты возвращаешься такой уставший, потный, измученный. И даже сексом не можешь заниматься. Огурец в моей руке опускается, словно имитируя то самое. Мне кажется, тебе нужно записаться к урологу и к андрологу. Я видела, как ты встаешь в туалет ночью. Да-да, как раз об этом вспомнила. Ходить в туалет с телефоном. Небось, переписывается с этой сучкой. Вот эту переписку я и должна найти. Это очень плохой знак. Ночные походы к белому другу. Так начинается простатит. Что? Ты? Ты с ума сошла? Я? Нет. Ты же видел рекламу средств от простатита? С этого все начинается. Ночные походы в туалет. Недержание, а потом. Беру и ломаю огурчик пополам. Смотрю на него, качая головой, потом на Семёна. Вот так. Что так, Уль? Ты нормально себя чувствуешь? Я? Прекрасно. А вот ты нервничаешь. У тебя, кажется, начинается тахикардия. давление повышается. Все это ведет к половому бессилию. Завтра же куплю тонометр. Уже пора. Что? Тонометр. Буду мерить тебе давление. Что ты смотришь? Кушай котлетки, они вкусные. Семен бросает вилку. Бред какой-то. Не бред, ешь давай. А потом выпьешь травяной чай, успокаивающий и расслабляющий. Я возьму за твое здоровье. Мне нужен сильный муж. Мы ведь хотели ребенка. А как он появится, если ты... Ох. Что еще? Семен точно в шоке. Для него мое выступление — бред сумасшедшего. Впрочем, так оно и есть. Дорогой, может быть, стоит сдать твой биоматериал на хранение? На всякий случай. Если ты совсем не сможешь, то мне сделают инсеминацию. Ульяна, по-моему, к врачу надо тебе. Хватит. Я сыт. Пойду спать. Он встает, срывая полотенце, которое я положила ему на колени. Да-да, дорогой, давай, злись. Пусть лучше я буду вот такой вот сумасшедшей дурочкой, чем влюбленной обманутой дурой. Спокойно ужинаю одна. Просматриваю сайты спортклубов. Нахожу клуб Гордея. Живой. Мне нравится название. Тут тоже есть галерея фото. И все реально живые. Есть даже примеры девочек, которые сбросили вес и вернули форму. Отлично. Готовлю чай. Чабрец лаванда. Семен его любит. И спит потом, как убитый. То, что нужно. Семен чай принимает, не отрывая головы от телефона. Пьет. Снимаю халатик, оставаясь в одной рубашке. Грудь соблазнительно поднимается, но он даже не смотрит. Все с тобой ясно, Семочка. Спокойной ночи, дорогой. Убирай телефон. Пора спать. Да-да, сейчас. Минут 10 еще что-то активно там пишет. Потом выключает, ставит на зарядку. Тишина, темнота. Минут через 5 слышу его ровное сопение. Спи, предатель. Еще через 15 решаю действовать. Вижу его телефон на тумбочке. Сердце колотится в груди, как бешеное. У меня получится. Получится. Осторожно поднимаю смартфон, снимая зарядки. Наклоняюсь к мужу, беру его руку. Прижимаю указательный палец к сканеру. Разблокировано. Счастье и удачи тем, кто придумал эту систему. Пароль подобрать сложно. А тут пальчик прижал, и все в порядке. Быстро захожу в настройки. Меняя их так, чтобы телефон не уходил в спящий режим, и мне потом не приходилось снова и снова снимать блок. На всякий случай добавляю способ разблокировки. Пароль. Ставлю свой день рождения. Уверена, Семен не догадается его ввести. Что ж, дело сделано. У меня в руках доступ ко лжи. К секретам. К правде. И если уж мне суждено дойти до предела, то я хотя бы сделаю это с открытыми глазами.